О мой Господь, Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной всех причин созидания, поддержания и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления, и Он независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги, введенные им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или земли на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он — абсолютная истина. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина, реальность, во имя всеобщего блага, отличная от иллюзий. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. О искушенные и вдумчивые люди! Вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. Однажды в святом месте, в лесу Наймишаранья, собрались великие мудрецы во главе с Шаунакой Риши, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных. В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шрили Сути Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы. Мудрецы сказали: «Почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков, ты сведущ во всех писаниях, объясняющих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснял их. О Сута Госвами, как старейший ученый-ведантист, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощения Бога. Ты знаешь и других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания. И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе. Потому, о благословленный долгой жизнью, объясни в легко доступной форме, что в соответствии с твоими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка, они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое количество обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Будь благословен, о Сута Госвами. Ты знаешь, для чего Верховный Господь явился из лона Деваки, как сын Васудевы. О Сута Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и Его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей, ачарьев, ибо и излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. О Сута, великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкоснется с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только после многократных омовений. Кто из стремящихся к избавлению от пороков века вражды не захочет услышать хвалу Господу? Он великодушен и милостив в своих трансцендентных деяниях, и такие великие ученые-мудрецы, как Нарада, воспевают их славу. Мы жаждем слышать о них. Расскажи нам поэтому о подвигах, которые Господь совершает в своих различных воплощениях. О мудрый Сута, поведай же нам о трансцендентных играх многочисленных воплощений Верховного Господа. Эти несущие благо игры и развлечения Господа, Верховного Повелителя, совершаются с помощью Его внутренних энергий. Мы не устанем слушать о трансцендентных играх личности Бога, прославляемого в гимнах и молитвах. Те, кто развил вкус к трансцендентным отношениям с Ним, ежесекундно наслаждаются, слушая повествования о Его играх. Господь Шри Кришна, личность Бога, вместе с Баларамой играли роли людей, и в этих человеческих обликах совершили много сверхчеловеческих деяний. Хорошо понимая, что век Кали уже наступил, мы собрались в этом святом месте, чтобы долго слушать трансцендентное послание Бога, совершая таким образом жертвоприношение. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Поскольку Шри Кришна — абсолютная истина, владыка всех мистических сил, удалился в свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии? Уграшрава, Сута Госвами, сын Рамахаршаны, вполне удовлетворенный совершенными вопросами брахманов, поблагодарил их и попытался ответить на них следующим образом. Шрила Сута Госвами сказал: «Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевой Госвами, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, саньясу, его отец, Вьясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О, сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. В глубоком почтении я склоняюсь перед ним, Шукой, духовным учителем всех мудрецов, сыном Вьясадевы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам, пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. Перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Нара-Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине знаний, и Шриле Вьясадеве, автору. О мудрецы, вы задали правильные вопросы. Они ценны тем, что относятся к Господу Кришне и, следовательно, касаются благополучия всего мира. Только такие вопросы способны принести полное удовлетворение душе. Высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека — задавать вопросы об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. Сведущие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию брахманом, параматмой или бхагаваном. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. Потому, о лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, это удовлетворить личность Бога. Поэтому, сосредоточив все свое внимание, нужно постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Разумные люди, памятованием о личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущие за собой последствия. А потому, найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает вкус к слушанию послания Васудевы. Шри Кришна, личность Бога, высшая душа в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Благодаря регулярному слушанию Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества, такие как похоть, желание и жадность, покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное, научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Так разрубается узел сердца, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господу Кришне, личности Бога, ибо такое преданное служение оживляет душу. Трансцендентная личность Бога косвенно связана с тремя гунами материальной природы – страстью, благостью и невежеством. И лишь для сотворения, поддержания и разрушения материального мира он принимает формы этих трех качеств, то есть формы Брахмы, Вишну и Шивы. Из этих трех наивысшее благо люди могут получить от Вишну формы качества благости. Дрова – это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева, а огонь еще лучше дыма, ибо с его помощью можно обрести благо высшего знания посредством ведических жертвоприношений. Подобно этому, страсть, раджас, лучше, чем невежество, тамас, но лучше всего благость, сатва, ибо посредством благости можно познать абсолютную истину. Раньше все великие мудрецы служили личности Бога, ибо его бытие выше трех гун материальной природы. Они поклонялись ему, чтобы освободиться от материальной обусловленности и тем самым обрести высшее благо. Каждый, кто следует таким великим авторитетам, тоже достоин освобождения из материального мира. Те, кто серьезно стремятся к освобождению, конечно же, независтливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам Господа Вишну и Его полных частей. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания, ибо ими движет стремление к материальным благам, женщинам, богатству, власти и потомству. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания – Шри Кришна, Личность Бога. Цель жертвоприношений – удовлетворить Его. Цель йоги – познать Его. В конечном счете, только Он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он – высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь Его. Религия, дхарма, означает любовное служение Ему. Он – высшая цель жизни. В начале материального творения, оставаясь трансцендентной, эта абсолютная личность Бога, Васудева, с помощью своей внутренней потенции создал энергии причины и следствия. Создав материальную субстанцию, Господь Васудева выделяет из себя экспансии и входит в нее. И хотя он пребывает внутри материальных гун природы и кажется одним из сотворенных существ, он всегда полностью осознает свое трансцендентное положение. Как огонь пронизывает дерево, так и Господь в форме высшей души пронизывает все, и потому Он кажется многообразным, хотя Он — единый Абсолют. Высшая душа входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума. Так Господь Вселенных поддерживает все планеты, населенные полубогами, людьми и низшими животными. Играя роли своих воплощений, Он проводит свои игры, чтобы призвать к себе тех, кто находится в гуне чистой благости. Сута сказал: «В начале сотворения материального мира Господь распространил Себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной». Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупка вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, Господин всех творцов во Вселенной. Считается, что все планетные системы во Вселенной располагаются на огромном теле Пуруши. Однако он не имеет ничего общего с сотворенными материальными элементами. Его тело вечно пребывает исключительно в духовном бытии. Своими совершенными глазами преданные созерцают трансцендентную форму Пуруши, имеющего тысячи необыкновенных ног, бедер, рук и ликов. У этого тела тысячи голов, ушей, глаз и носов. Оно украшено тысячами шлемов, гирлянд и сверкающих сережек. Эта форма — второе проявление Пуруши, источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенную. Из частей и частиц этой формы создаются различные живые существа, полубоги, люди и другие. Прежде всего, в самом начале творения появились четыре неженатых сына Брахмы, кумары, которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения вепря, второго воплощения, и ради блага Земли поднял ее из низших областей Вселенной. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Девариши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. В четвертом воплощении Господь явился как Нара и Нараяна, близнецы, сыновья жены царя Дхармы. Чтобы обуздать чувства, он налагал на себя суровые и достойные подражания эпитимии. Пятое воплощение — Господь Капила, лучший из совершенных существ. Он поведал Асури Брахману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено. Шестым воплощением Пуруши был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуи, которая молилась о его приходе. Он изложил трансцендентное знание о Ларке, Прохладе и другим, Яду, Хай-Хае и так далее. Седьмым воплощением был Ягья, сын Праджапати Ручи и его жены Акути. Его правление пришлось на время смены Свайамбхувы Ману, и полубоги, среди которых был и его сын Яма, помогали ему. Восьмым воплощением был царь Ришабха, сын царя Набхи и его жены Мерудеви. В этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни. О брахманы! В девятом воплощении, вняв молитвам мудрецов, Господь явился в теле царя Притху, который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. Во время потопа, завершившего эпоху Чакшушиману, когда весь мир оказался под водой, Господь принял образ рыбы и спас Вайвасвату Ману, поддерживая его лодку на плаву. В одиннадцатом воплощении Господь принял облик черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы Мандарачалы, которую полубоги и демоны всей Вселенной использовали как мутовку. В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Дханвантари, а в тринадцатом пленил атеистов, чарующей женской красотой, и отдал нектар полубогам. В четырнадцатом воплощении Господь явился в образе Нарисимхи и как плотник, расщепляющий тростник своими ногтями, надвое разорвал могучее тело безбожника Хираньякашипу. В 15-м воплощении Господь принял образ карлика Брахмана, Ваманы, и посетил арену жертвоприношения, устроенного Махараджей Бали. Хотя в сердце своем он хотел вернуть себе власть над тремя планетными системами, все же он попросил подарить ему лишь клочок земли величиной в 3 его шага. В 16-м воплощении Бога Господь в образе Бхригупати 21 раз уничтожил правителей, кшатриев, разгневавшись на них за неповиновение брахманам, интеллектуальному сословию. Шри Вьясадева, следующее, 17-е воплощение Бога, появился из чрева Сатьявати от Парашары Муни. Видя, что люди в большинстве своем не обладают большим разумом, он поделил единую веду на несколько разделов и подразделов. В 18-м воплощении Господь явился как царь Рама. Желая своими деяниями доставить удовольствие полубогам, он проявил сверхъестественную силу, обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равану, находившегося на другом берегу. В 19-м и 20-м воплощениях Господь явился в семье Вришни, династии Яду, как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом Он избавил мир от бремени. Затем, в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Затем, на стыке двух эпох, Господь Творения родится как Калки Аватара, став сыном Вишну Яши. К тому времени выродившиеся правители земли превратятся в грабителей. О брахманы, воплощения Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Все риши, ману, полубоги и потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. То же относится и к Праджапати. Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа. Однако Господь Шри Кришна – изначальная личность Бога. Эти воплощения приходят на разные планеты, когда там, по вине атеистов, возникают беспорядки. Господь нисходит, чтобы защитить верующих. Тот, кто утром и вечером внимательно и с преданностью повторяет повествование о таинственном явлении Господа, избавляется от всех страданий. Концепция вселенской формы Господа, вератрупы, проявляющиеся в материальном мире, воображаема. Ее назначение – дать возможность людям, не обладающим большим разумом, а также неофитам, привыкнуть к мысли о том, что Господь обладает формой. В действительности же у Господа нет материальной формы. Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. Подобным же образом они переносят представления, связанные с материальным телом, на духовное существо, душу. Помимо грубой концепции формы, существует иная, тонкая концепция формы, не имеющей внешних очертаний, невидимой, неслышимой, и непроявленной. Форма живого существа отлична от этой тонкой формы, иначе оно не могло бы рождаться вновь и вновь. Когда в процессе самоосознания человек ощущает, что ни грубое, ни тонкое тело не имеют никакого отношения к его чистому «я», тогда он видит и самого себя, и Господа. И когда иллюзорная энергия отступает, и по милости Господа живое существо обретает полное знание, оно тотчас же осознает себя и предстает во всем своем величии. Так следующие люди описывают рождение и деятельность нерожденного и бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он — Господь сердца. Господь, чьи деяния всегда безупречны, является владыкой шести чувств и полностью располагает шестью достояниями. Он создает проявленные вселенные, поддерживает и уничтожает их, но это никак не влияет на него. Он пребывает внутри каждого живого существа и всегда независим. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служат лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. В этом мире только тот может достичь успеха и обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную, экстатическую любовь к Личности Бога, Владыки всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти. Этот Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, который также является воплощением Бога. Его цель — нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Сняв сливки всех ведических писаний и летописей Вселенной, Шри Вьясадева передал Бхагаватам своему сыну, самому высокочтимому среди осознавших себя душ. Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, в свою очередь поведал Бхагаватам великому императору Парикшиту, который в ожидании смерти сидел на берегу Ганги в окружении мудрецов, не принимая ни пищи, ни воды. Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. Thank you.